Глава 39. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Сумерки опускались на Пер-Рамсес и зажигались огни. Вести разнеслись быстрее пожара. Люди паниковали, искали убежище в центральных храмах, открывавших для них свои двери. Кто-то спешил во дворец, но воины Пер-Аа закрыли все подступы, никого не впуская и не выпуская. Нахт уже знал, не все в столице верны были новому владыке, сдавшему дельту старым врагам. И теперь те, кого Меджай призвал на помощь от имени старшего царевича, собирались на улицах города, чтобы дать бой. Сейчас Нахт чувствовал себя частью чего-то важного, огромного, несоизмеримо большего, чем он сам. И только теперь, пожалуй, понимал это удивительное ощущение единения, братства, о котором рассказывал Усерхат, когда говорил о минувшей войне, где он сражался под командованием владыки Усермаатра. Когда ты и те, кто рядом с тобой, выковывают будущее родной земли, высекают историю, которую позже зодчие запечатлеют в камне. Именно так слагались легенды родом из былых эпох. Так складывались сказания о подвигах, запечатленных на стенах гробниц и храмов, и теперь сам Нахт словно стал одним из того великого числа воинов, высеченных на рельефах храма миллионов лет подле владыки, безымянных воинов, память о которых будет жить вечно. В храме Сета Нахт встретился с последними из верных Рамсес, у кого должен был предупредить. И здесь на него вышли осведомители Тао. С удивлением Меджай узнал, что Чати уже прибыл в город, тайно собрав вокруг себя воинов, верных ему и прежнему владыке. Зря старший царевич сомневался, кого поддержит сторонник его отца. Вот только люди Тао не собирались защищать ворота. Они шли штурмовать дворец, куда самого Чати уже провел кто-то из его союзников. Тао не был воином. Но его сила была в другом — использовать свое влияние, чтобы обернуть тех, кого он мог, против заговорщиков. Теперь, когда сюда шла армия старшего царевича, Чати готов был идти до конца. Город обезумел, ревел на разные голоса. Тревожный звон боевых рогов возвещал о приближении отрядов чужеземцев, но стража, предупрежденная Нахтом, была готова. На подступах ко дворцу уже завязался бой. Больно было понимать, что воины Ремич готовы сражаться друг с другом, когда должны были встать против общего врага. И не менее больно было видеть, что когда в столицу пришла беда, нашлись и те, кто в общей суматохе начал грабежи, надеясь не быть пойманными. И это теперь, когда настоящие разбойники стояли почти у порога. У храма Сета Меджай со своим отрядом помог отбить группу женщин, которых банда не самых добропорядочных горожан преследовала от рыночной площади. У тех хватило ума не сцепиться с хорошо вооруженными воинами. Но времени задерживаться не было, а помочь всем Меджай не мог, как бы ни хотел. Пришло время выбирать, куда идти. К воротам, чтобы дождаться старшего царевича, или во дворец. Где-то там. В сердце Пер-Аа ждала Шепсет. Пусть даже она приняла сторону молодого владыки, Нахт должен был убедиться, прежде чем осудит ее. И где-то там засел предатель Хаэмуасет, которого Меджай поклялся убить. Обернувшись к воинам, которых царевич дал ему под начало, он сказал: «Я должен идти к Пер-Аа, но я не могу приказывать вам отправиться со мной. Ваше место подле нашего господина». Солдаты переглянулись. «Решающий бой состоится во дворце», — заметил один из них. «Мы поможем отвоевать его для нашего владыки». Нахт улыбнулся, благодарный воинам. Проталкиваясь через обезумевшую толпу, спешившую спрятаться за стенами храма, они поспешили на центральную площадь. Когда Меджай пробегал по одному из узких переулков, чтобы хоть немного сократить путь, его окликнули. Возможно, показалось. Не сбавляя шаг, он продолжал путь, сосредоточенный на цели, стараясь не вслушиваться в крики. Кто-то спрыгнул с крыши прямо перед ним. Инстинктивно Нахт вскинул щит, рубанул хапешем. Его противник ловко увернулся, уходя от удара с почти кошачьей грацией. Меджай выругался, узнав эти движения. «Сэти, я же тебя убить мог!» «Не мог!» — с самодовольной улыбкой заверил рыжеволосый. «Но я тебя еле догнал, даже по крышам. Нужно спешить. Воины чати прорвали оцепление, но это ненадолго». Сэти перешел на легкий бег, стараясь держаться рядом с Нахтом. Они преодолели еще одну улицу, разошлись с отрядом стражи, спешившим к воротам, оказались у канала, ведущего к дворцовым садам. «Где ты вообще был?» — спросил Меджай, озираясь в поисках возможной угрозы. Солдаты прикрывали ему спину. В крови бурлило предвкушение боя. «Добывал интересные вести. А самая прекрасная из них знаешь какая? Боги, хотя бы сейчас ты можешь говорить сразу прямо?» Сэти рассмеялся, вдруг резко развернулся и метнул один из своих кинжалов в темноту на крыше. Чье-то тело рухнуло к ногам Меджая, преграждая путь. Лучник. И он здесь был явно не один. «Вперед! Осторожно!» — крикнул Нахт своим воинам. Несколько горящих стрел расцвело в темноте яркими вспышками. Одну из них Меджай принял на щит. Сэти, совершив грациозный кувырок, вынул свой нож из груди лучника. Маленький отряд поспешил в укрытие зарослей вдоль канала. Сэти чуть ли не повис на плече Меджая, заставляя пригнуться и остановиться. «Дальше позволь, поведу я. Знаю я тут несколько потайных троп, разведал уже». Нахт и его люди поспешили за рыжеволосым. Лучники, подстерегавшие на крышах, не продолжали преследование, занялись более близкими целями. «Что ты хотел сказать?» — тихо спросил Меджай. «Наш молодой владыка заключил договор с народами моря. Но то, что случилось на берегу, они сочли предательством. Корабли, стоявшие у Уадж-Ур, покинули прибрежные воды. Племена видели пожары, песчаную бурю и, похоже, решили разорвать договор». Нахт изумленно приоткрыл рот. Потом веско возразил. «Сюда идет несколько сотен прекрасно вооруженных воинов Акаваша и Пелесет. Я видел их». «От них произошедшее тоже не стало секретом. Разведчиками пользуемся не только мы. Но смотри-ка, отряды не развернулись, а продолжают идти на столицу». «И чему ты так радуешься-то?» Сэти усмехнулся. «Знаешь, друг мой, похоже, в нынешних обстоятельствах нам как раз стоит оставить ворота открытыми. Потому что цели их теперь несколько поменялись». «Предлагаешь развернуться?» — возмутился Нахт. «Пригласить врагов на порог?» «Нет, тебе и не надо. Тем более, что во дворце видели некую девушку с двумя черными собаками, которая, как говорят, устроила там знатный переполох. Поспешим, Меджай». Шепсет. Сердце забилось сильнее. Неужели она все же не предала? Ими. Самообладание не изменило Рамсесу. Он вскинул руку, и стоявшие у трона телохранители открыли небольшую дверь за его спиной. Еще несколько воинов, готовых защищать своего владыку, присоединилось к ним. Тия поднялась, хотела что-то сказать, но даже не удостоив мать взглядом, Рамсес отчеканил. «Молчи». Встретившись взглядом с Ими, он покачал головой. «Стало быть, и ты предала меня, будущая супруга. Не сожгла тело. Привела на мой порог одержимую, тварь из Дуата, сеющую болезни и проклятия». «Довольно лгать», — тихо, но твердо проговорила Сенет Нафред. «Сделано было уже достаточно, и все мы оказались слепы». «Быстро же вы, кошки, меняйте хозяина», — усмехнулся Рамсес. «Хозяина?» — верховная жрица изогнула бровь. «Это я! Я одна виновата!» — воскликнула Тия. «Меня и судите. Кемет нуждается в своем владыке. Оставьте его и...» «Замолчи!» — прошипел правитель и обвел взглядом Ими, Сенет Нафред и ее свиту. «Знаете, что с вами будет за предательство? Я отдам вас воинам Акаваша. Они давно не видели прекрасных женщин. А вместо тебя, двуличная хозяйка храма, Я поставлю своего человека. Знал ведь, что никому нельзя доверять. Ими почувствовала, как внутри вспыхнуло возмущение. Даже не от угроз Рамсеса, нет. Из свиты Сенет-Нефрет вышел Ирой, тихий молодой жрец, еще один из учеников ее наставницы, и поклонился владыке. «Мой господин?» Сенет-Нефрет скрестила руки на груди, сохраняя совершенное спокойствие, но ее глаза опасно сверкнули. Уже не кошка, львица смотрела на Рамсеса, готовая защищать своих до конца. Приблизившись к владыке, Ирой зашептал что-то, указывая на Шепсет. Взгляд Рамсеса скользнул по двум черным псам, а на губах заиграла торжествующая улыбка. Ими вспомнила слова наставницы. «Это очень хорошо, что она тогда не показывалась. Именно поэтому есть пока надежда на исцеление». Но Ирой все это время следил за ними. И теперь Рамсес знал, что к жизни Шепсет возвращает черная собака. Посланница Инпут. Медленно владыка поднял руку, отдавая безмолвный приказ своим воинам, указывая на собаку. В следующий миг двери в зал с грохотом распахнулись, и Ими едва успела отпрыгнуть в сторону, увлекая за собой Шепсет. В малом тронном зале стало тесно от воинов, и все погрузилось в безумие. Нахт. Во дворце царил настоящий хаос. Где-то приходилось проталкиваться через толпу обезумевших от страха людей, где-то прорубаться через стражу владыки, но в этом воины Нахта были не одиноки. Говорили, командир стражи мертв, и часть его воинов уже переметнулась на сторону Чати. Народ не прощал предательства даже своему живому богу, а весть о приближении войска народов моря уже облетела весь Перрамсес. Сети то исчезал, то возвращался, докладывая, что успел узнать. Нахт уже даже не пытался следить за перемещениями друга. То страж песчаной тени неожиданно вырастал рядом, перерезая кому-то горло, прежде чем нападавший успевал добежать до Меджая. А то его было не дозваться. В общем, и неудивительно, учитывая, как дворец выл и ревел на разные голоса. В общей суматохе кто-то не то по случайности, не то специально обронил масляные светильники, и часть залов охватила пламя. Это вызвало еще больше паники, но и объединило некоторых людей от слуг и стражей до вельмож перед общей угрозой. Пожар кинулись тушить, прежде чем он успел перекинуться дальше. «Нам нужно в малый тронный зал», — сказал Сети, снова появляясь рядом с Нахтой из ниоткуда. «Воины Чати прорвались внутрь. Если та не остановит их лично, они устроят там самосуд». «И что?» «Там Шепсет». Нахту казалось, что бежать быстрее он уже не мог, но ноги сами понесли его вперед. Быстрее, быстрее, так что даже не чувствовал тяжесть своего массивного щита. В тот миг в одном из боковых коридоров Меджай услышал знакомый голос, раздававший команды. Это заставило его замереть. Хаэмуасет руководил обороной дворца, оставив своих лучников защищать стены. Именно он командовал верными владыке воинами. Несколько десятков шагов оставалось Нахту. Он уже видел толпу воинов, ворвавшихся в тронный зал, сражавшихся между собой, слышал приказ владыки «Убей, тварь, для меня!» В суматохе всем было не до приказов правителя. Воины сражались между собой, но Хаэмуасет услышал. Вскинул тяжелый составной лук, с которым никогда не расставался. Нахт уже не успевал остановить выстрел. Бросив хапеш себе под ноги, чтобы перехватить после, он выдернул из рук одного из своих воинов копье и метнул в бок кушиту. Зазвенела тетива. Хаэмуасет схватился за бедро. Спешный бросок Нахта пришелся вскользь. Подхватив клинок, Меджай устремился на военачальника. Кушит развернулся, скидывая со спины щит, выдернул из петли на поясе свой хапеш. Хапеш Нахта с гулом рассек воздух. Военачальник успел отпрыгнуть, оказываясь в зале, скривился от боли в раненной ноге, вскинул тяжелый щит, обтянутый бычьей кожей. Удар Нахта пришелся в центр щита. Рык Меджая сливался с ревом битвы вокруг. Снова и снова он наносил рубящие удары, не давая противнику опомниться. Хаймуасет отступал, чуть прихрамывая, оценивая врага. Свежая рана сочилась кровью, оставляя алый след. Нахт оттеснил его к небольшому возвышению, обрамленному колоннами. Лики богов безразлично взирали с расписных стен. Противники кружили, примиряясь. Хаймуасет был опытным солдатом, прошедшим войну, просчитывавшим каждый шаг противника наперед. На стороне Нахта было его искусство Меджая и молодость. Хапеш Кушита, длиннее и тяжелее оружия Нахта, был снабжен острым внутренним изгибом, чтобы вскрывать щиты в строю. Клинок покачивался в руке военачальника, будто змея, готовившаяся к броску. Обсидиановые глаза следили за каждым движением Меджая. И когда Нахт сделал очередной выпад, Хаймуасет резко поднял щит, подставляя под удар. Бронза врезалась в дерево. Клинок застрял лишь на пару мгновений, но этого оказалось достаточно. Кушит ударил. Хапеш скользнул по краю щита Меджая, едва не срезав пальцы. Нахт отпрянул, кожа ощутив близкий холод дуата. Из неглубокой раны на предплечье заструилась кровь. «Неплохо, щенок. У кого учился?» — прошипел Хаймуасет. «Знакомый наградной Хапеш. Это клинок у Серхата». «Ты!» — военачальник рассмеялся. «Последний солдат своего гарнизона!» Теперь Кушит направлял их танец. Его удары, точные и короткие, как жалящие стрелы, заставляли Меджая отступать. Тяжелый Хопеш бил стремительно, удивительно для такого тяжелого клинка. Хаймуасет искал бреши между щитом и доспехом, целился в сухожилие, в горло, в ноги. Каждый его выпад сопровождался смещением влево. Кушит старался не нагружать раненую ногу. Меджай чувствовал, как с каждым ударом щит становится тяжелее. Дерево трещало под могучими ударами. Хаймуасет снова ударил сверху. Клинок полоснул по краю. Кушит чуть повел рукой, и крюк на Хапеше зацепил окантовку щита. Хаймуасет резко дернул на себя. Едва не выпустив из руки щит, Меджай потерял равновесие. Упал на одно колено. Хапеш Кушита взвился для последнего удара. Чудом Нахт успел увернуться, больно ударившись плечом о собственный щит. Бронза клинка звонко ударила в плиты пола, оставляя зарубку на камнях. А вокруг кипела битва. Кто-то рухнул к ступеням у пустующего уже трона с рассеченным горлом. Один из воинов пытался спастись, отползал к сражающимся Меджаю и Кушиту, но его настиг тяжелый топор. Все это потеряло значение. Противники были сосредоточены лишь друг на друге, не уступая друг другу в силе. С ненавистью Меджай смотрел на человека, обрекшего его близких на мучительную смерть. И казалось, что, как в гробнице в Абджу, призрачные тени поднимались вокруг Нахта. Только теперь он узнавал их, своих братьев по оружию и ведущего их командира. Видение промелькнуло, угасая, но придало сил. Левая рука почти онемела, щит был поврежден ударами тяжелого клинка. Откинув его, чтобы двигаться быстрее, Нахт снова бросился в атаку. На этот раз его движения были прицельнее, стремительнее. Меджай заходил сбоку, бил в пол силы, вынуждая Кушита разворачиваться на раненой ноге. Хаймуасет упустил миг, парируя удар, и Хапеш Нахта срезал один из кожаных ремней противника. Щит Кушита упал с глухим стуком. Но даже без щита военачальник был опасен. Его тяжелый клинок взметнулся, едва не распоров Нахту живот. Меджай отпрыгнул, кожей ощутив смертоносное движение воздуха. Удар слева, справа. Нахт закрутил Кушита в воронке атак, заставляя отступать к колонне. Бронза звенела о бронзу, высекая снопы искр. Хаймуасет оступился, припал на раненую ногу, рухнув на одно колено. Выбив у противника клинок, Меджай занес Хопеш для последнего удара. Лезвие остановилось у самой шеи. Дрожа от напряжения, Нахт прижимал клинок к горлу своего врага, и казалось, что весь мир вокруг затих, словно они стояли на пороге Дуата. «Но что же ты медлишь?» — прошипел Кушит. Его глаза пылали ненавистью, пробивающейся сквозь усталость. «Или ждешь, что буду умолять?» Нахт смотрел на него сверху вниз, вспоминая свою клятву. «Убью его, клянусь богами, да так, что хоронить будет нечего». Этот человек сжег его родной гарнизон. Этот человек предал своего правителя. Он не заслуживал легкой смерти в бою. «Судить тебя будут боги и владыка Усер-Маатра».